не берут в школу свои сундучки?» Она воскликнула, задыхаясь от переполнявшей ее обиды. «У Дианы, у Мэри, у Джесси, у всех были сундучки. А у тебя?» Она смешалась, уклоняясь от ответа, явно опечаленная. «Навряд ли мисс Уилкокс, — продолжал мистер Эллен, не отрывая от нее взгляда, — оставит у себя твой сундучок. Что ей с ним делать? Какой старьевщик купит игрушки маленькой девочке?» Мисс Уилкокс уже сообщила ему, что отослала в серебряный лог старые вещи Дианы Грин, а дорогие туалеты и украшения богатой наследницы оставила у себя, чтобы продать, как только можно будет по закону. «Не знаю», — пролепетала Матильда, заикаясь. «Может быть, — предположил он, — она отошлет сундучок мне, а я верну тебе». Глаза Матильды наполнились слезами. «Его нет у мисс Уилкокс и никогда не было. Он велел мне оставить его». Тут она зарыдала, вспомнив давнее горе. «Дома? Нет». Вновь последовала пауза и замешательство. Затем, смахнув слезы, она сказала, явно нарушая наложенный на нее запрет. «В гостинице, где мы останавливались по дороге в школу. Он сказал, потому что карета переполнена. Но он же не тяжелый, такой малюсенький сундучок». Невозможно было судить, была ли то истинная причина, или же сундучок оставили потому, что он мог служить разгадкой к личности девочки. Мистер Эйлин продолжал выспрашивать. «А как называлась гостиница? Ты не помнишь?» Она, несомненно, помнила. Мы видели, как мучительно ей хотелось признаться нам, но страх вкупе с осторожностью удерживали ее от дальнейших слов. Да и что толку было мучить ребенка? Ведь хозяин гостиницы, несомненно, продал или вышвырнул на свалку вещи, оставленные случайным постояльцем. Она, должно быть, понимала, какая судьба постигла ее сокровище, ибо отвернулась и устремила отрешенный взор на пунцово-золотистые огненные замки и горы в камине, всей своей позой выражая покорность судьбе. Мы с мистером Эллином поговорили несколько минут о том, о сём, и он откланялся. Короткий зимний вечер подходил к концу. Матильда послушно поднялась в ответ на мое предложение лечь пораньше и вскоре улеглась в маленькую беленькую кроватку, где я оставила ее не без тайного опасения, что ночью малышка сбежит. Но куда было деваться бездомной, едва оперившейся печушке вроде нее? Этого можно было не опасаться. Когда я позже заглянула к ней в спальню, на щеках у нее еще не высохли слезы, но она мирно дышала во сне. Элинор Арминель, укутанная в мою вязаную косынку, чтобы не зябнуть в легкой сорочке, была водружена на стул, придвинутый вплотную к кровати. Глава 4. Элиза с нетерпением ожидала минуты, когда ей, наконец, отдадут в переделку платье мисс Фитцгиббон. Благодаря ее тайному искусству Матильда на следующее утро вышла к завтраку, одетая как с иголочки. Я тогда подумала, и думаю так и поныне, что это был жизненно важный шаг, вернувший девочке чувство самоуважения. Правда, не приблизивший нас к разгадке того, кто она такая. После завтрака она, по моей просьбе, помогла мне разложить рождественские подарки для бедных и стариков, живших по соседству. И я ушла их раздавать. А она радостно взялась за шитье раскроенной мною нижней юбки для Элинор. Вернувшись 2 часа спустя, я услышала чей-то грозный голос у себя в гостиной. Огорченная Джейн доложила мне, что мисс Уилкокс ворвалась в дом, как она выразилась, требуя, чтобы ей дали возможность поговорить с мисс Фитцгиббон. В гостиной мисс Уилкокс коршуном налетела на перепуганную девочку. В руке директриса держала роскошный золотой браслет-змейку. Вещь дорогую, но почему-то неприятную, с рубиновыми бусинками вместо глаз.